Знали бы вы, как часто мне это говорили. В ордене женщины утешали. Ты очень талантливый мальчик, сердце мира тебя любит, магия сама дается в руки, но некоторые вещи не для тебя. С этим лучше смириться и не тратить времени понапрасну. Никто не всемогущ, у всех есть свои слабые стороны, а вот сильные далеко не у каждого. Тебе еще повезло. Конечно, я думал, что все вокруг дураки, ничего не понимают, и я им однажды покажу, но уже столько раз убеждался в правоте этих дураков, что начал им верить. Значит, придется опять перестать. Вряд ли твои советчики были дураками. Просто все время от времени ошибаются. К тому же в последнее время ты очень много колдовал, и не в полсилы, а на пределе своих возможностей. А магия, сам знаешь, изменяет людей. Настолько. Получается, что иногда да. Малда подскочил ко мне и обнял, да так, что ребра хрустнули. Отскочил, рассмеялся, воскликнул. «Значит, и все остальное!» Я не стал переспрашивать, что он имел в виду. И так понятно. Сказал. «Как пойдет. То, что ты смог пройти моим темным путем, совершенно не гарантирует, что в один прекрасный день ты сумеешь самостоятельно его проложить. И тем более рвануть в Хумгад. Или куда ты там еще собирался. Но такое вполне может случиться. Шансы вообще есть всегда и у всех. Просто когда они невелики, проще сказать «нет», потому что это почти правда. Но сегодня их у тебя стало больше. Не настолько, чтобы вот так сразу с ума сходить, но чтобы жизнь обрела новый смысл, как раз хватит. Возможно, этот новый смысл пригодится в ближайшее время, после того, как я собственными руками отниму у тебя настоящий», — добавил я про себя. И только тогда понял, чего на самом деле так сильно боюсь. Ломать не строить. О, да. Потому что ломать невыносимо. Как говорят наши арваровские друзья, проще умереть. Да кто ж мне даст?